Любовь и боеспособность государства. Но какая связь, может подумать читатель, между завоеванием Руси и любовью? А связь самая прямая. Константинопольский десант, захватив русские земли и закабалив русских крестьян, запретив обряды, способствующие формированию любви, тем самым стал препятствовать образованию крепких, любящих семей и уж тем более родовых поселений. Фактически почти сразу было введено крепостное право. Любовь крепостных – это, как правило, несчастная любовь. Для сохранения вспыхнувшего в молодых людях чувства любви требуется собственное пространство. Если его не оказывается, любовь, как правило, уходит. А какое пространство могло быть у крепостного человека? Никакого. Давайте задумаемся, почему до появления на Руси князей никто не захватывал нашу территорию на протяжении тысячелетий. Ведь была египетская армия, легионы Римской империи. Однако их армии с хорошо обученными и вооруженными по тому времени солдатами не захватили наши земли. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте представим, что войско Чингисхана напало на Докняжескую Русь. В то время на территории нашей нынешней страны почти все люди жили в родовых поселениях. При приближении какой угодно по численности армии для сохранения защиты рода от посягательств, поселенцы прятали часть продовольствия, часть брали с собой и уходили в леса. Уводили с собой домашний скот. Навьюченные лошади и коровы несли семейный скарб. Армия противника могла двигаться вглубь территории лишь настолько, насколько хватало собственного продовольствия в обозе. Но это была уже армия мертвецов. Их обратное возвращение становилось невозможным. Охотиться в лесах они не могли, ибо делать это можно лишь небольшими группами. Толпа сразу распугивала зверей, а небольшие группы, углубившись в лес, тут же погибали, натолкнувшись на засаду. Они ели в основном мясо собственных отощавших лошадей, количество которых быстро сокращалось, и движение становилось вообще проблематичным. Наши предки устанавливали по всему предполагаемому пути отступления противника и в лесу, и на воде множество хитроумных ловушек. Например, они топили огромное дерево с острыми сучьями, протягивали привязанный к дереву канат, конец которого закрепляли на берегу. Когда ладья подходила к этому месту, дерево всплывало, цепляло сучьями борт и вновь тонуло, переворачивая ладью. А с берегов реки в отступающих летели стрелы и гарпуны. Но когда они, собрав воедино растянувшиеся в караване войско, выходили на берег, никого там не обнаруживали. Люди уничтожали пришедшего на их родину врага. Им было что защищать. У них была не абстрактная родина, обозначенная лишь красивым словом, за которым не подразумевается даже клочка родной земли. У них была родовая земля, на которой жили их предки. А теперь они со своими семьями, детьми, внуками и правнуками. И была в их семьях любовь. И они защищали своих любимых матерей, отцов и детей. Защищали любовь, и потому победить их было невозможно.